Глава 16. «Ох, только и смог ответить Сыч. Видно, эта новость пришлась ему по душе, он даже мечтательно поглядел в потолок. Наверное, подумал о своей молодой жене. Но генерал грубо вернул его в реальность. Ты рот-то закрой. Размечтался. Дело сначала сделай, а уже потом про жену мечтай». «Да я это...» «Ладно», — произнес Сыч. «Так, про что мы говорили?» «Судей научи правильно судить. Вот первое, что тебе надобно сделать», — напомнил барон. «А еще мне нужен тот мальчишка, не помню его имени, ну, которого ты присылал с письмом». «То Йоган», — понял, о ком идет речь Ламме, — «он тут же живет. Вы сейчас с ним поговорить хотите?» «Сейчас. А можно?» — генерал даже обрадовался. «Да он с матерью своей тут на первом этаже живет. Разбудить?» «Буди». Барон подумал, что тянуть с делом не надо. Фриц ушел, прихватив лампу, и его не было некоторое время, которое барон посвятил вину. Вскоре он привел всклокоченного со сна паренька, который щурился на лампу. «Ну, здравствуй, Йоган», — произнес барон. «Здравствуйте», — вежливо, но с достоинством, — отвечал мальчишка. «Узнал меня?» «Как не узнать вас? Вы генерал?» «Дело у меня к тебе есть». «Дело? Что за дело?» «Дело денежное», — продолжал Волков. «Коли поможешь мне, так будет тебе хорошая плата». Мальчик был не по годам смышлен. «Что же это за дело такое, за которое будет хорошая плата?» «Нужно приглядеть за одним человеком», — продолжал барон, наблюдая за реакцией паренька. «Приглядеть?» Йоган тоже не сводил глаз с собеседника. «Уж думаю, что не с ребенком вы меня оставить желаете, раз сулите хороший заработок». «Нет, не с ребенком», — усмехнулся генерал. И Сыч тоже ухмылялся. «Есть человек один в городе. Важный человек, за которым нужно приглядеть», — продолжал генерал. «Во сколько встает, куда ездит, когда домой идет, на чем ездит. В общем, мне нужны быстрые ноги и острые глаза, да и мозги, которые все увиденное запомнят». «Есть у тебя все это?» «И кто этот человек?» — поинтересовался мальчишка, сразу не соглашаясь на работу. Еще раз этим выказывая свою смышленность. Но генерал не стал отвечать ему на этот вопрос и продолжил. «За каждый день, что ты будешь приглядывать за тем человечком, будешь получать полталера». «Врете!» — не поверил паренек. Он даже засмеялся, думая, что над ним шутят. «Дурак!» — серьезно сказал ему Ламме. «Господин генерал не врет». А Волков сказал нравоучительно, а может быть и строго. «Я рыцарь божий. Мне дозволено лгать только недругу, и уж точно я никогда не обману сироту, а деньгу большую обещаю тебе, потому что дело это не простое, а тайное, так как человек, за которым ты должен следить, не должен знать, что за ним следят. Ясно тебе?» Теперь мальчишка уже не смеялся. «Так за кем надобно проследить?» Тут и Сыч взглянул на генерала. «Да, за кем?» И тогда Волков ответил. «Есть в городе один важный человек. Зовут его Ханс Вермер. Знаешь такого?» Он не ожидал, что мальчишка просто покачает своей непричесанной головой и ответит коротко «не». И в этом его быстром ответе не было и намека на размышление или хоть на какую-то хитрость. Парень и вправду не знал главного еретика города. Волков даже удивился. «Не знаешь?» Но Йоган опять покачал головой «нет». И генерал подумал, что не будет объяснять ему, кто это, и продолжил. «Этот человек, он живет на улице Жаворонков, в самом прекрасном доме. Тот дом новый, у него большие окна. Ты сразу его узнаешь». «И за это вы дадите мне полталера?» — уточняет парень. «За каждый день, что ты будешь за ним следить, ты будешь получать полталера», — обещал генерал. «Так с утра и начну, тянуть не буду», — произнес мальчишка весьма решительно. Видно было, что предложенные Волковым деньги очень ему нужны. «Ты не проспи только», — сказал Волков. «Думаю, что встает этот Ханс Вермер рано». «Насчет этого будьте спокойны». Как-то совсем уж по-взрослому отвечал мальчишка. «Молочник Гойдрих иной раз просит меня подсобить, потаскать его тележку, так я встаю сам, даже до петухов. Ухожу, когда мать с сестрой еще спят». «Ну, дай-то бог», — произносит генерал и тут же спрашивает. «Так ты все запомнил?» «Да уж запомнил. Человек тот Ханс Вермер. На улице Жаворонков самый красивый дом его. Надобно походить за ним, да посмотреть, как он день днюет, да ночь ночует. Невелика и работа». «Дурень ты!» — вдруг заговорил Сыч, который молчал почти весь разговор. «Тут не в том работа, чтобы ходить да глазеть. Тут хитрость в ином». «Так в чем же? Скажите уже, господин купец!» — отзывался паренек. «Да в том, что ты должен видеть его, а он тебя нет», — объяснил фриц Ламе. «Не должен он знать, что ты за ним следишь». «Ни знать, ни видеть тебя не должен. Ясно?» «А, ну, ясно», — понимал мальчишка. «Капюшона не снимай. Если есть плащ, так то накинь, то сними, в руке неси. Быстро за ним не бегай, но и не плетись, чтобы не потерять. Коли он встанет, так ты тоже встань. Смотри на лавки или вывески». Кажется, фриц мог многое рассказать пареньку. «Как зайдет в какой дом, так ты непременно узнай, чей тот дом, кто в том доме проживает. Будь хитрым и внимательным, все запоминай. Дело-то непростое. В этом деле глупый да ленивый не прокормится». «Уж понятно», — кивал малец. «Раз платят полталера в день, ясно, что не за просто так. Зато умный и проворный всегда при хлебе будет», — говорил ему Сыч и, кажется, надумал немного похвастаться. «Вот, к примеру, хоть на меня взгляни». Но развить свою мысль он не успел, так как мальчишка и вправду взглянул на него с прищуром и говорит. «Так вы же, господин Зальцер, вроде говорили, что вы купец». Тут фриц Ламме и замолчал, только глядел на мальчишку сукаризной, а сам думал, чтобы тому ответить. А Волков усмехнулся и подумал. Иной раз Сыч на редкость умен бывает, а иной раз дурак дураком. А мальчишка-то ему понравился. Но на этом они с ним распрощались. Сказали, чтобы шел отдыхать, так как завтра у него был непростой день. А тот согласился с этим. На следующий день он никуда не торопился. Долго завтракал, сидел у жаровни и у лампы с книгой, читал. Затем поговорил с хозяйкой, обсудил растущие цены на стирку и на фуражный овес и велел седлать лошадей, когда уже начало светать. А утро выдалось на удивление теплое и сухое, посему генерал откинул плащ, демонстрируя всем встречным свой прекрасный костюм. Поехал по улице и остановился, чтобы еще раз осмотреть самый красивый дом на улице. Потом, выяснив, где находится старая тюрьма, поехал к ней. Нашел, где у ручья стоят чаны для стирки. У ручья и вправду пованивало мочой, особенно сейчас, когда солнце стало заметно припекать. Там он остановился, чтобы поглазеть несколько мгновений на работающих у чанов женщин. А прачки, естественно, тоже стали поглядывать на него, с присущей женщинам едкостью интересоваться. А не нужно ли что постирать такому знатному господину? Или, может, господину надобно что-нибудь окромя стирки, так мы всяко можем помочь? Женщины, полоща белье в ледяной воде, умудрялись еще и смеяться, и он, посмеявшись вместе с ними, поехал со всеми своими людьми в казармы, а по дороге говорил Хенрику. «Запомните это место. Может статься, что вам придется сюда приехать, перекинуться словом с некой прачкой Ирмой». «С прачкой Ирмой? А сейчас она тут была?» — интересовался оруженосец. «Понятия не имею», — отвечал генерал. А в казармах оживление. Что-то происходило, и генерал поинтересовался у дежурившего сегодня Лаубе, обед, что ли? Хотя для обеда было еще рано. «Нет, господин генерал, поп пришел. Сказал, что вы его прислали. Вроде толковый поп. Он проповедь прочитал про Иова. Интересно было послушать. Да и солдатам он пришелся по душе, теперь причащает их». Это событие порадовало барона. Он пошел в казармы, чтобы поглядеть, как там солдаты, и увидал, что отца Доминика окружили его люди, а тот что-то говорит им, а потом, увидав генерала, он стал пробираться к нему. «Здравствуйте, добрый господин». Волков же специально просил у него руки для поцелуя и, поцеловав, отвечал. «Я очень рад, святой отец, что нашли вы время для моих людей. Спасибо вам». «Ну что вы? «Не нужно благодарности, то долг мой», — отвечал отец Доминик. «Солдаты ваши соскучились по слову пасторскому, слушали с интересом. Жаль, что не успел всех причастить, уж больно много у вас людей». «Так приходите завтра», — говорил генерал, провожая монаха к выходу, «если, конечно, будет вам угодно». «Будет, будет», — обещал монах. Они остановились, выйдя из ворот двора. Казармы располагались в хорошем месте, и небольшая, относительно чистая площадь перед воротами казарм была всегда полна народа. Теперь мимо них проходили люди, некоторые из которых кланялись отцу Доминику, а тот кивком головы отвечал им и привычным жестом благословлял, продолжая тем временем разговор с генералом. «Завтра же приду после утренней службы. Всех, кого не причастил, причащу. Все будут ждать вас, святой отец». Генерал еще раз наклонился и поцеловал оловянный перстень монаха. «И я тоже». Это была отличная задумка. Волков, признаться, был доволен собой. Этот поп — добрый и уважаемый в городе человек, известный человек. Он прекрасно подходил для его плана, для этого он и вышел с ним на улицу. Генерал был уверен, что их увидят горожане, и по городу пойдут слухи, что отец Доминик ходит к нему в казармы. И многим это не понравится. В общем, все пока укладывалось в его замысел идеально, как и то, что вскоре в казармы приехали Максимилиан и фон Гот. «Отчего же вы не в школе?» — поначалу удивился генерал. «Все, занятия прекращены», — заявил оруженосец. «Сказано, до понедельника ничего не будет. Мастер сказал, что пока турнир не кончится, учить не сможет. Он теперь один из распорядителей турнира и еще и судья. У него и без нас дел много». Ах, вот как эта новость порадовала Волкова. «Да там и негде теперь упражняться», — поддержал товарища прапорщик Брюнхвальд. «Там теперь вдоль стены помосты для публики, места для судей, а весь остальной зал поделен на арены для поединков». «Прекрасно», — заметил барон. «Сыча там видели», — смеется Максимилиан. «Ходил такой важный». Его хозяин школы под ручку водил, все показывал ему. «Ага, а тот головой кивал», — поддержал старшего товарища фон Гот. «Дескать, мне все нравится». «Надеюсь, вы не стали с ним здороваться?» — насторожился барон. «Нет-нет», — заверил его прапорщик. «Мы все помним, что вы нам говорили на сей счет. Сделали вид, что его не знаем».